Глава 57. Клара. Озерный край. Англия. Эмоции и искусство не отпускали меня всю ночь. На рассвете я направилась вниз, где дорогу в главный коридор мне преградил Чарли. Я допускала, что подобное столкновение возможно, но, страдая от недосыпа, отчаянно хотела чаю. «Вот ты где!» — воскликнул Чарли, растирая сонные глаза. «Здесь. Пришла попить чаю». Я разрывалась между стремлением броситься к нему на шею и подозрением, что все это не больше, чем мираж. Я, он, наша любовь и все из нее следующее. Клара. Мое имя у него на устах, этот наклон головы и ласковый взгляд, и вот я уже готова разрыдаться, устала и покорно. Он протянул ко мне руки, и я вложила свои ладони в его. «Я в таком смятении», — вырвалось у меня. «Как могли наши родители поступить так с нами?» «С нами? Быть может, мы и не выступаем здесь в качестве жертв, Клара. Вдруг это наш шанс стать такими, какие мы есть на самом деле, за что наши родители боролись поколение назад?» «Довольно смелое допущение», — ответил я, смягчаясь. «Идем со мной», — сказал он и сделал знак следовать за ним. Мы вошли в гостиную и увидели в первых лучах рассвета, как мама с папой спят вместе, свернувшись на диване. Он обнимал ее рукой, она прижалась к нему. «Они ждали всю ночь в надежде, что ты спустишься», — прошептал Чарли. При звуках его голоса отец зашевелился и сел. «Клара?» «Папа?» Мать тоже села. Она покрутила головой, пытаясь сообразить, где находится. Потом встала, подошла и встала передо мной. «Клара?» «Я здесь. Не знаю, как мне теперь быть. Всю ночь я рисовала, решая одновременно, уехать мне или остаться». Мама опустила подбородок, как будто в молитве. «Я не могу просить тебя остаться, но буду рада, если ты так решишь», — произнесла она и подняла голову. «Букашка», — промолвил папа мягко, подходя к нам, — «твоя мама не напрасно опасалась того, что могло случиться 25 лет назад. Я бы постарался вмешаться, но, учитывая ее прошлое, мог и не преуспеть. Нельзя утверждать, наверное. Она лишь старалась оберечь тебя. Можешь ты простить ее за это?» Я заглянула внутрь себя в поисках ответа, но не успела найти его. «Мама!» — раздался с порога голосок Винни, и мы все обернулись. «Это так мило!» Она держала в руках квадрат холста с иллюстрацией, которую я рисовала всю ночь. Сцена изображала луч, озаряющий Эствайт Уотер, тень луны и маленькую девочку. Она стояла на берегу, запрокинув к небу голову, откуда на нее лился свет. Мама подошла к Винни, взяла картинку из ее рук, по лицу ее потекли слезы. «Вот раскалывающееся небо», — сказала она дрожащим голосом.